гуру. И скажет себе победитель сужденный: «Вот ты страдаешь, но мне это очень полезно, ибо учит тому, что понять можно только через страдания. Следовательно, это хорошо, ибо дается возможность что-то постичь и научиться чему-то. Давая ему возможность, не упущу».